Я видела, как он падает, а потом, как его уносят на носилках. Вот и все. Макманус кивнул. «Да-да, вот и расскажите мне об этом. Как он выглядел, когда падал? Вы разглядели его лицо?» Изабелла посмотрела на свои руки, сложенные на коленях. Она видела лицо того молодого человека, и, как ей кажется, он тоже ее видел. Его глаза были широко раскрыты, не то от удивления, не то от ужаса. Она помнила этот взгляд. «Зачем вам знать, видела ли я его лицо?» — спросила она. «Это могло бы что-то нам сказать. Но вы же понимаете, что-нибудь о том, что он чувствовал». С минуту Изабелла пристально смотрела на своего гостя, стараясь преодолеть отвращение к его бесчувственности. «Я не видела его лица, простите». «Но вы успели заметить, как он падал, отвернувшись от вас или лицом к вам?» Изабелла вздохнула. «Мистер Макманус, все случилось очень быстро, за какую-то долю секунды. Полагаю, я не очень много увидела. Просто тело, падавшее сверху, а потом все было кончено». «Но вы же должны были что-то заметить», — настаивал Макманус. «Вы должны были что-то увидеть. Тела состоят из рук, ног и всего остального. И есть еще лицо. Мы видим не только целое, но и отдельные детали». Изабелла подумала, не попросить ли его удалиться, и решила, что именно так и поступит через пару минут. Но тут Макманус вдруг переключился на другую тему. «Что случилось после?» — спросил он. «Что вы делали?» «Я спустилась по лестнице», — ответила она. «В партере стояли люди, все были в шоке». «А потом вы увидели, как его выносят?» «Да. И тогда-то вы и увидели его лицо?» «Полагаю, что так. Я видела, как его выносят на носилках». «И что же вы сделали потом?» «Вы сделали что-нибудь еще?» «Я пошла домой», — резко произнесла Изабелла. «Я дала показания полиции, а потом пошла домой». Макманус снова начал играть своим карандашом. «И это все?» «Да», — ответила Изабелла. Макманус что-то записал себе в блокнот. «Как он выглядел на носилках?» У Изабеллы кровь застучала в висках. Нет никакой необходимости, чтобы она терпела это и дальше. «Он гость?» В некотором роде, у нее в доме, и если она не желает больше обсуждать с ним этот вопрос, то может просто попросить его удалиться. Она глубоко вздохнула. «Мистер Макманус», — начала она, — «я действительно считаю, что не имеет смысла вдаваться в подробности. Не вижу, каким образом они могут повлиять на отчет об этом происшествии, который вы опубликуете». «Молодой человек упал и разбился насмерть. Я полагаю, этого вполне достаточно». «Нужно ли вашим читателям знать то, как он выглядел, когда падал? Чего они ожидают? Что он смеялся, когда падал? Что он держался молодцом, когда его уносили? А его родители, чего вы ожидаете от них? Что они сражены этим несчастьем? Право, как удивительно!» Макманус рассмеялся. «Не учите меня, как выполнять мою работу, Изабелла». «Вообще-то, мисс Делхаузи». «О, конечно, мисс Делхаузи, старая дева, блюстительница нравов». Он сделал паузу. «Это удивительно. Вы же привлекательная женщина, сексуальная, если позволите». Она обожгла его яростным взглядом, и он опустил глаза на свою записную книжку. «Мне нужно заняться своими делами», — сказала она, вставая. «Вы позволите?» Макманус захлопнул блокнот, но остался сидеть. «Вы только что прочитали мне небольшую лекцию о том, как должна вести себя пресса», — сказал он. «Полагаю, вы имеете на это право. Но жаль, что ваш собственный авторитет несколько подмочен». Она взглянула на него в недоумении, не зная, как понимать это замечание. «Дело в том, что вы солгали», — продолжал Макманус. «Вы сказали, что пошли домой, в то время как мне случайно стало известно из бесед с полицией и кое с кем еще, что вы поднялись наверх. Кое-кто видел, как вы смотрели вниз, как раз с того места, откуда он упал. Но вы весьма осторожно обошли это молчанием, беседуя со мной. «Фактически, вы сказали, что пошли домой. Интересно, зачем вам понадобилось мне лгать?»